Глава восьмая. На сцену выходит мисс Марпл. Крадок положил на стол начальника отпечатанный на машинке текст допросов. Тот держал в руках телеграмму, только что полученную от швейцарской полиции. «Выходит, в полиции он был на заметке», — сказал Райдесдейл. «Впрочем, я так и думал». «Да, сэр». «Подделка драгоценностей, так, махинации с бухгалтерскими книгами, чеками, полный прохвост». «Да, сэр, мелкий жулик». «Вот-вот, но малое влечет за собой большое». «Будем надеяться, сэр, что вы окажетесь правы». Начальник полиции поднял глаза на подчиненного. «Вы чем-то обеспокоены, Крадок?» «Да, сэр». «Но чем? Все ясно, как божий день. Или нет?» «Посмотрим-ка, что нам расскажут свидетели». Он придвинул к себе рапорт и быстро проглядел текст. «Как обычно, масса несовпадений, противоречий. Воспоминания разных людей о стрессовой ситуации всегда разнятся. Но в целом картина ясна». «Да, сэр, но не совсем. Я вам больше скажу. Она неверна». «Тогда обратимся к фактам». В 5:20 Рути Шерц садится в автобус, отправляющийся из Меденхэма в Чиппинг-Клеорн, и прибывает туда в 6:00. Его запомнили кондуктор и 2 пассажира. От автобусной остановки он идет пешком по направлению к Литл-Педексу, беспрепятственно проникает в дом, вероятно, через парадный вход. Преступник вооружен. Он стреляет 2, одна из пуль слегка задевает мисс Блэклок. 3-м выстрелом он убивает себя. За недостатком улик невозможно определить, сделал он это намеренно или случайно. Я с вами согласен, причины самоубийства кажутся неубедительными, но, в общем-то, мы с вами не призваны отвечать на вопрос «почему?». Коллегия присяжных решит, признавать это самоубийством или квалифицировать как несчастный случай. Но каким бы ни был вердикт присяжных, нам нет до этого дела. Мы можем поставить точку. «То есть принять психологические теории полковника Истербрука?» — мрачно пошутил Крадок. Райдесдейл улыбнулся. «Но, в конце концов, у полковника должно быть богатый опыт. Меня, правда, тошнит от модных ученых словечек, однако нельзя сбрасывать психологию со счетов». «И все же у меня чувство, что картина неверна, сэр». «У вас есть основания полагать, что кто-то из Чиппинг-Клеорна лжет?» Крадок поколебался. «Мне кажется, иностранка знает больше, чем говорит. Хотя, возможно, у меня предубеждение». «Вы думаете, она была сообщницей? Впустила его в дом? Подговорила?» «С нее останется. Но тогда в доме есть какие-то ценности, деньги или украшения». А это вроде бы не так. Мисс Блэклок, во всяком случае, решительно все отрицала. И обитатели Литл Педекса тоже. Остается предположить, что в доме были ценности, о которых никто не подозревал. Сюжет для бестселлера. Да, конечно, это звучит смешно. И последнее. Мисс Баннер почему-то уверена, что Шерц покушался именно на жизнь Блэклок. Но из ваших отзывов о мисс Баннер и из ее собственных показаний следует, что она... «Согласен, сэр», — торопливо вставил Крадок. «Она ненадежный свидетель. На редкость внушаема. Ей можно вбить в голову любую чушь. Но любопытно, что это ее собственные домыслы, не чьи-то чужие, а ее собственные. Остальные с ней не согласны. Она, может, впервые в жизни поплыла против течения». «А с какой стати Руди Шерцу было убивать мисс Блэклок?» «В том-то и суть, что я не знаю. И мисс Блэклок тоже не знает. Или она более искусная лгунья, чем кажется на первый взгляд. И никто не знает. Так что, судя по всему, это неправда». Инспектор Крадок вздохнул. «Не унывайте», — утешил его начальник полиции. «Я приглашаю вас пообедать со мной и с сэром Генри. Продегустируем лучшие блюда, которые может предложить отель «СПА» в Меденхэм-Уэлсе». «Спасибо, сэр». Крадок был несколько удивлен. «Видите ли, мы получили письмо. Райдесдейл осекся, потому что в комнату вошел сэр Генри Клиттеринг. «А вот и Генри». Держась на сей раз неофициально, сэр Генри сказал: «Привет, Дермот». «У меня для вас кое-что есть», — сообщил начальник полиции. «Да, и что же?» «Письмецо от старой киски». Она остановилась в Роял Спа. «Пишет, что может помочь нам в Чиппинг-Клеорнском деле». «Ну, что я вам говорил?» — победоносно изрек сэр Генри. «Эти старушки — настоящий клад. Все слышат, все видят, и наперекор старинной притче любят позлословить». Развернув письмо, Райдесдейл пожаловался. «Почерк, как у моей бабушки. Пишет, как курица лапой, да еще подчеркивает через каждые два слова. Значит так. Сначала длинное и нудное вступление про наше драгоценное время, которое она не хочет отнимать. Но, возможно, ее наблюдения нам пригодятся. Еще что-то в том же духе. Кто она вообще такая? Джейн Марпл... Нет, Марпл. Джейн Марпл». «Разрази меня гром!» — воскликнул сэр Генри. «Неужто она? Джордж, да это ж моя собственная, единственная и неповторимая киска, лучшая из всех кисок на свете. Но с какой стати она очутилась в Мэдденхэм-Уэлси вместо того, чтобы мирно поживать у себя дома в Сент-Мэри-Мид? И главное, поспела вовремя, как раз к убийству». «Да, убийство объявлено снова, на потеху мисс Марпл». «Что ж, Генри», — язвительно произнес Райдесдейл, «я буду рад увидеть эталон сыщика. Пообедаем в Роял Спа и встретимся с вашей протеже. Крадок, правда, смотрит на наше свидание весьма скептически». «Напротив», — возразил из вежливости Крадок. Но про себя подумал, что порой его крестный отец, право же, несет ахинею. Мисс Марпл была примерно такой, какой ее себе представлял Крадок. Правда, гораздо более благообразной и старой. Вид у нее был очень дряхлый, волосы белее снега, румяное лицо иссечено морщинами, а взгляд голубых глаз кроток и невинен. Старушка куталась в шерстяную ажурную шаль и вязала, как потом выяснилось, детскую косыночку. При виде сэра Генри она пришла в неописуемый восторг, а когда ее представили начальнику полиции и инспектору, страшно смутилась. «Вот удача так удача, сэр Генри! Сколько лет, сколько зим! Ох, меня совсем ревматизм замучил, особенно в последнее время. Конечно, я не могла бы себе позволить поселиться в таком шикарном отеле. Цены здесь запредельные, но Раймонд, мой племянник, Раймонд Уэст, может, вы его помните? Это имя знает каждый. Да, его умные книжки пользуются большим спросом. Последний, на мой взгляд, кошмарнее всех остальных, но, наверное, так частенько бывает, да? Так вот, милый мальчик настоял на оплате всех моих расходов. А его очаровательная супруга тоже делает карьеру, она художница. Рисует по большей части кувшины с увядшими цветами и сломанные расчески на подоконниках. Не решаюсь ей признаться, но вообще-то я до сих пор обожаю Блэр Лейтон и Альма Тадема». Впрочем, я заболталась. Это ж надо, сам начальник полиции пожаловал. Право не ожидала. Боюсь, я отнимаю у вас время. Старушенция совсем того, с неприязнью подумал инспектор Крадок. Пойдемте в кабинет управляющего, предложил Райдесдейл. Там удобнее разговаривать. Кутаясь в шаль и прихватив с собой спицы, мисс Марпл взволнованно засеменила за ними в приемную мистера Роулинсона. «Итак, мисс Марпл, что вы хотели нам рассказать?» — спросил начальник полиции. Мисс Марпл изложила суть дела неожиданно кратко. «Чек. Он его переправил». «Кто он?» «Молодой человек, сидевший тут за конторкой. Он вроде бы инсценировал налет и застрелился». «Вы говорите, он подделал чек?» Мисс Марпл кивнула. «Вот посмотрите». Она вынула чек из сумки и положила на стол. «Сегодня утром его прислали из банка вместе с остальными счетами. Можете сами убедиться, тут было написано 7 фунтов, а он сделал из них 17, поставил единичку и приписал цать. Изящно проделано. а чтобы было не подкопаться, поставил кляксу и запачкал все слово. Мастерская работа, нечего сказать. Я полагаю, у него была богатая практика. Чернила те же самые, потому что я выписывала чек прямо за конторкой. Должно быть, он частенько проделывал это раньше, вы не находите? Но на сей раз не на ту нарвался, — заметил сэр Генри. Мисс Марпл кивнула. Да, со мной у него вышла осечка. Слишком уж я неподходящая кандидатура. Молодая замужняя женщина, занимающаяся бизнесом, или влюбленная девушка выписывают чеки на самые разные суммы и никогда не проверяют чековых книжек. Но старуха, считающая каждый пенс и закосневшая в своих привычках, — это плохой вариант. Я никогда не выписываю чеков на 17 фунтов. 20 — круглая цифра. Я откладываю 20 фунтов на прислугу и книги, а на карманные расходы обычно отвожу 7. Раньше было 5, но с тех пор цены так подскочили. «А не напомнил ли он вам кого-нибудь?» — подсказал сэр Генри, и в его глазах промелькнул озорной огонек. Мисс Марпл улыбнулась и покачала головой. «Ах, вы баловник, Генри! Ну, конечно, напомнил! Фреда Тайлера из рыбной лавки. Тот всегда приписывал к счету лишний шиллинг. А поскольку рыбы мы едим много и счета бывали довольно длинными, люди никогда их не перепроверяли. И он всякий раз клал себе в карман по 10 шиллингов. Немного, но вполне достаточно, чтобы приобрести пару галстуков и сводить в кино Джесси Спрэг, продавщицу из драпировочной мастерской. Эти молодчики так и норовят урвать везде, где только можно. Ну вот, стало быть, в первую же неделю моего пребывания здесь я обнаружила ошибку в счете. Я указала на нее юноше. Он рассыпался в извинениях, вид у него был очень расстроенный, но я подумала, «Жуликоватые у тебя глаза, дорогуша». «Для меня жуликоватые глаза», — пояснила мисс Марпл, «это когда человек смотрит прямо на тебя и даже не моргнет». Крадок одобрительно кивнул. «Руди Шерц вообще был неблагонадежен», — сказал Райдесдейл. «Как удалось выяснить, он стоял на учете в швейцарской полиции». «Значит, на родине ему припекло, и он по фальшивым документам приехал сюда?» — спросила мисс Марпл. «Именно так», — подтвердил Райдесдейл. «Его частенько видали с рыжей официанткой из гриль-бара», — сказала мисс Марпл. «К счастью, ее сердце, как мне кажется, не разбито. Ей просто хотелось чего-нибудь новенького, а он имел обыкновение дарить цветы и шоколадки, чего от английских парней не дождешься». «Она рассказала вам все, что знала?» — спросила мисс Марпл, неожиданно повернувшись к Радоку. «Или не совсем?» «У меня нет полной уверенности», — осторожно произнес Крадок. «Думаю, вам не придется долго ждать», — ободрила его мисс Марпл. «Девушка очень встревожена. Сегодня утром принесла мне вместо селедки лососину и забыла про молоко. А ведь она отличная официантка. Да, она встревожена, но, надеюсь...» Тут простодушные голубые глазки мисс Марпл с чисто женским восхищением окинули ладную фигуру и красивое лицо инспектора Крадока. «Надеюсь, вы сможете войти к ней в доверие, и она выложит вам все, что знает». Инспектор покраснел, а сэр Генри одобрительно хмыкнул. «Это может быть очень важно», — сказала мисс Марпл. «Вдруг он открыл ей, кто это был?» Райдесдейл удивленно воззрился на старушку. «В каком смысле?» «О, я совсем не умею выражать свои мысли. Я имела в виду, кто его подбил». «Вы считаете, что швейцарца подговорили?» Мисс Марпл сделала большие глаза. «Безусловно! Сами посудите, что он был за человек! Смазливый юнец, который норовит урвать помаленьку то тут, то там, подделывает чеки на мелкие суммы, может, порой крадет недорогие украшения, когда постояльцы гостиницы оставляют их на видном месте или стащит немножко денежек из чужого ящика». Этого ему вполне хватает на карманные расходы, на одежду и на девушек. И чтобы такой молодец среди овец вломился в дом, терроризировал столько людей и вдобавок в кого-то выстрелил? Да никогда в жизни! Не тот он был тип, это нелепо. У Крадока перехватило дыхание. То же самое говорила Летиция Блэклок и жена пастора. Нелепо. И вот теперь старая киска сэра Генри повторила их слова, и в голосе ее прозвучала непоколебимая уверенность. «В таком случае, может быть, вы нам поведаете?» — с неожиданной злостью сказал он. «Что же на самом деле там стряслось?» Мисс Марпл удивленно повернулась к инспектору. «Откуда мне знать? Я читала газетные сводки, но из них мало что почерпнешь». «Конечно, можно строить домыслы, но это же недостоверные факты!» «Джордж», — обратился сэр Генри к Райдесдейлу, «если дать мисс Марпл прочесть показания свидетелей из Чиппинг-Клеорна, это будет против правил?» «Против», — сказал Райдесдейл. «Но я пришел сюда не для того, чтобы соблюдать правила. Пусть прочтет. Мне хочется узнать ваше мнение, мисс Марпл». Старушка ужасно смутилась. «Боюсь, вы... напрасно доверяете сэру Генри. Он слишком добр ко мне и переоценивает мои мелкие наблюдения. На самом деле у меня нет никаких талантов, совершенно никаких, кроме, может быть, определенного знания человеческой природы. Я нахожу, что люди обычно бывают излишне доверчивы, а я, увы, имею склонность верить в наихудшее. Это неприятное свойство характера, но оно мне не раз пригодилось». «Прочтите», — сказал Райдесдейл, подав ей листы с машинописным текстом. «Это не отнимет у вас много времени. Кроме всего прочего, свидетели — люди вашего круга. Вы можете знать кого-нибудь похожего на них. Может, вам удастся заметить что-нибудь важное. А то дело вот-вот будет закрыто. Давайте перед тем, как поставить точку, послушаем мнение любителя. Не скрою, наш Крадок не удовлетворен исходом расследования». Он, как и вы, считает, что это нелепо. Все молча ждали, пока мисс Марпл прочтет показания. Наконец она отложила записи в сторону. «Очень интересно», — вздохнув, начала она. «Какие разные вещи люди говорят и думают. Что они видят или думают, что видят. Да, очень сложно делать выводы, ведь почти все невероятно банально». А какую-то небанальную вещь выявить очень трудно, она как иголка в стоге сена. Крадок был разочарован. На мгновение он вдруг поверил сэру Генри, до небес превозносившему эту смешную старушенцию. Поверил, что она может подметить какую-нибудь важную деталь, ведь старики часто бывают необычайно проницательны. Ему, к примеру, ничего не удавалось утаить от старой тетушки Эммы. Он долго не понимал, в чем дело, и, наконец, тетка призналась, что, когда он собирается соврать, у него начинает дергаться нос. Однако мисс Марпл способна лишь наводить тень на плетень. Он почувствовал прилив раздражения и довольно грубо сказал: «Факты остаются фактами. Несмотря на разнобой в деталях, в целом свидетельские показания совпадают. Люди видели человека в маске, державшего пистолет и фонарь. Он открыл дверь». Приказал поднять руки вверх, и как бы они ни передавали его слова «руки вверх» или «кошелек» или «жизнь», это зависит от того, какая фраза ассоциируется у них с налетом, все они видели налетчика. Это главное. «Но на самом деле», — мягко возразила мисс Марпл, — «они не могли ничего увидеть». У Крадока дух захватило. Старушка попала не в бровь, а в глаз. «Значит, все-таки она проницательна. Он ее провоцировал, но она не поддалась на провокацию. Да, факты пока оставались фактами, но мисс Марпл вслед за Крадоком поняла, что люди, видевшие налетчика в маске, на самом деле не могли его видеть. Если я правильно представляю себе картину происшедшего...» Щеки мисс Марпл порозовели, а глаза заблестели от удовольствия. «Света не было ни в холле, ни на лестничной площадке». «Не было», — подтвердил Крадок. «Значит, если человек встал в дверях, направив яркий свет на людей в комнате, никто не мог ничего увидеть, кроме света, не так ли?» «Так, я проверял». «И утверждая, что они видели мужчину в маске, Очевидцы невольно описывают свои впечатления уже после, когда свет зажегся. А это лишнее подтверждение того, что Руди Шерц был, так сказать, подставным лицом. Райдесдейл уставился на нее с таким изумлением, что мисс Марпл покраснела еще сильнее. «Не знаю, удачно ли я выразилась. Насколько я понимаю, подставное лицо — это человек, обвиняемый в преступлении, которое на самом деле совершено кем-то другим», — пробормотала она. «По-моему, Руди Шерц оказался именно таким человеком. Он был глуповат, корыстолюбив и, вероятно, необычайно легковерен». Райдесдейл спросил, терпеливо улыбаясь. «Уж не считаете ли вы, что его подговорили устроить пальбу в комнате, битком набитой людьми?» «Я думаю, ему сказали, что это шутка», — спокойно ответила мисс Марпл. «И наверняка щедро заплатили за то, что он опубликует объявление, выяснит планировку усадьбы, а потом в назначенный час явится в маске и черном плаще, распахнет дверь, взмахнет фонарем и прикажет: «Руки вверх!» и выстрелит». «О, нет-нет!» — покачала головой мисс Марпл. «У него и пистолета-то с собой не было». «Но все говорят», — начал Райдесдейл и осекся. «Вот именно!» — кивнула старушка. «На самом деле пистолета в его руках никто не видел и не мог увидеть. А у меня сложилось впечатление, что его и не было. Я думаю, после того, как парень скомандовал «руки вверх», кто-то бесшумно подошел к нему в темноте и выстрелил дважды через его плечо. Руди до смерти перепугался, оглянулся, и тогда тот-другой застрелил его, а потом бросил пистолет рядом с трупом». Все завороженно уставились на старушку. «Это лишь одна из версий», — мягко сказал сэр Генри. «Но кто сей мистер Икс, подкравшийся к Шерцу в темноте?» — спросил начальник полиции. Мисс Марпл кашлянула. «Вам следует выяснить у мисс Блэклок, кто хотел ее смерти». 1-0 в пользу Доры Баннер», — подумал Крадок. «О, это вечное состязание инстинкта и интеллекта». «Значит, по-вашему, это преднамеренное покушение на мисс Блэклок?» — уточнил Райдесдейл. «Судя по всему, да», — подтвердила мисс Марпл. «Впрочем, есть одна нестыковка. Но сейчас меня интересует не это. Сейчас нужно узнать, не проболтался ли он кому-нибудь. Человек, вступивший в переговоры с Руди Шерцем, безусловно, требовал, чтобы Шерц держал язык за зубами, и если парень все-таки проболтался, то только своей девушке, Мирне Харрис. Ей он вполне мог намекнуть о том, кто сделал ему такое необычное предложение». «Я сейчас же допрошу ее», — сказал Крадок, вскакивая со стула. «Сделайте милость, инспектор», — кивнула мисс Марпл. «У меня сразу на душе полегчает. Ведь когда она расскажет вам все, что ей известно, она будет в гораздо большей безопасности». «В безопасности? Ах, да, понимаю». Крадок вышел из комнаты. Начальник полиции сказал вежливо, но с явным сомнением: «Мисс Марпл, вы заставили нас задуматься». «Простите меня, пожалуйста, простите. Как мило с вашей стороны, что вы не в претензии. Но, понимаете, у меня такая мать. Из-за любого пустяка начинает сходить с ума. А ведь действительно могло показаться, что я пособница преступления. О, Господи, слова-то какие страшные!» Мирна Харрис тараторила безумолку. «Поймите, я боялась, что вы мне не поверите, но я, честное слово, считала эту затею шуткой». Инспектор Крадок вновь повторил заверение, благодаря которым ему удалось сломить сопротивление Мирны. «Я все скажу, но вы не будете меня привлекать, да? Просто из-за мамы. Короче, все началось, когда Руди отменил свидание. Мы хотели сходить в кино, а он вдруг заявил, что не сможет. Поэтому я говорила с ним очень сухо, ведь в конце концов это была его идея. Еще не хватало, чтобы иностранцы так со мной обращались. А он сказал: «Я не виноват». А я: «Знаю я твою песенку». А он: «Вот уж будет потеха». И добавил, что в накладе не останется, и пообещал мне в подарок часы. «Что значит потеха?» — спросила я, а он в ответ: «Ты смотри, никому ни слова. Тут в одном месте будет вечеринка, и мне нужно сыграть роль налетчика». И показал объявление, такое забавное, просто умора. Вообще, тон у него был довольно презрительный. Он сказал, дескать, все это детские шалости, но очень похоже на англичан. Они никогда по-настоящему не взрослеют. Я, конечно, возмутилась. «С какой стати ты нас так поносишь?» Мы немножко подцапались, но потом помирились. «Сэр, надеюсь, вы меня понимаете?» Когда я прочитала о налете, и мне стало ясно, что дело-то совсем не шуточное, и Руди кого-то застрелил, а потом наложил на себя руки. Я не знала, что делать. И мне показалось, если я скажу, что была в курсе, все решат, что я и во всем остальном замешана. Но ведь это действительно казалось шуткой. И Руди тоже, могу подтвердить, под присягой. А я даже не подозревала, что у него есть пистолет. Он ничего не говорил про оружие. «Кто устраивал вечеринку?» — спросил Крадок. Об этом он не сказал. Да, наверное, никто его и не подговаривал. Он сам во всем виноват. Неужели он не назвал имен? Может, хотя бы намекнул, кто это, мужчина или женщина? Нет, сказал только, что будет потрясающий сюрприз. И добавил, вот уж посмеюсь, когда увижу их физиономии. Однако долго смеяться бедняге не пришлось, подумал Крадок. Все это голословно, заявил Райдесдейл по пути в Мэдденхэм. Гипотеза ничем не подтверждена. Может, отбросим ее, когда сужие домыслы старой девы? Я бы поостерегся, сэр. Но где доказательства? Некий таинственный Икс вдруг вырастает в темноте за спиной у швейцарца. Откуда он взялся? Кто он такой? Где был до этого момента? Он мог пройти через черный ход, предположил Крадок, как прошел тот же Шерц, или прийти из кухни. «Вы хотите сказать, она могла прийти из кухни?» «Не исключено, сэр. Беженка не внушает мне доверия. Неприятная особа. Все ее вопли и истерики могут оказаться чистым притворством. Она вполне могла подговорить парня, впустить его в дом, все обстряпать, застрелить его, примчаться обратно в кухню, схватить столовое серебро и замшу и начать ломать комедию с воплями». Против всего этого один единственный факт. Мистер, как бишь его, Эдмунд Светенхэм вполне определенно показал, что ключ торчал в замке с наружной стороны, и он повернул его, чтобы выпустить служанку. Может, в той половине дома есть еще какая-нибудь дверь? Да, есть дверь, ведущая к черному ходу и на кухню. Она расположена прямо под лестницей, но, похоже, дверная ручка сломалась недели три тому назад, и ее до сих пор не удосужились починить. А когда ручка сломана, дверь открыть невозможно. Так мне сказали в Литл Педоксе и, наверное, сказали правду. Штырь и две ручки лежат на полочке в холле, за дверью. На них толстый слой пыли. Но профессионал, естественно, сумел бы открыть и эту дверь. Запросите досье на иностранку. Проверьте, все ли у нее в порядке с документами. Но мне все равно кажется, что это умозрительные теории. Райдесдейл опять испытующе взглянул на подчиненного. Тот спокойно ответил. «Знаю, сэр. Конечно, если вы считаете, что дело пора закрывать, мы его закроем». Но я был бы вам весьма признателен, если бы смог поработать над ним еще немного. К его удивлению, шеф спокойно и одобрительно произнес: «Молодец. Надо проверить пистолет. Если гипотеза верна, он Шерцу не принадлежал. Тем более, что никто не может определенно сказать, был у Шерца пистолет или нет. Он германского производства. Я знаю, сэр, но в Англии сейчас полно иностранных пистолетов. Американцы привозили с войны трофейное оружие. Англичане от них тоже не отставали. Вряд ли нам это поможет». «Пожалуй. Какие еще соображения?» «Должен быть мотив преступления. Если теория мисс Марпл хоть отчасти верна, значит, случившееся в пятницу не было шуткой или обычным налетом. Кто-то пытался убить мисс Блэклок. Почему?» «Сдается мне, что если кто и может ответить на сей вопрос, то только она сама». «Насколько я понял, она восприняла эту идею без энтузиазма. Она восприняла без энтузиазма идею, что ее пытался убить Руди Шерц, и была совершенно права. Но теперь ситуация изменилась. Почему? Убийца может сделать еще одну попытку, которая, конечно же, подтвердила бы правильность вашей гипотезы, сухо сказал Райдесдейл. Кстати, вы бы позаботились о мисс Марпл. А мисс Марпл? В каком смысле? Если не ошибаюсь, она хочет поселиться в Чиппинг-Клеорне у священника и два раза в неделю ездить в Мэдденхэм-Уэллс на лечение. Вроде бы миссис, как бишь ее, короче, жена пастора, это дочь старой подруги мисс Марпл. У нашей киски настоящая спортивная хватка. Жизнь у нее должно быть довольно скучная, и старушка не прочь пощекотать нервишки, занявшись расследованием убийства, которое, может быть, все же действительно имело место. «Мне бы не хотелось, чтобы она приезжала в Чиппинг-Клеорн», — озабоченно произнес Крадок. «Что, будет путаться под ногами?» «Не в этом дело, сэр. Мисс Марпл — симпатичная пожилая леди. Будет очень жалко, если с ней что-нибудь случится. Разумеется, если в нашей гипотезе и вправду есть доля истины».